Глава третья. Руслана. Сердце колотится, как безумное, отдаваясь глухим стуком в висках. Я сижу в кресле, словно на эшафоте, а эти двое — мои палачи и спасители одновременно. Елисей, не сводя с меня глаз цвета морской волны, опускается на колени передо мной. Его руки, сильные и теплые, ложатся на икры поверх колготок. Вздрагиваю, словно от удара током. Пальцы мужчины скользят выше. Подол строгой юбки медленно поднимается, обнажая бедра. Его большие ладони сжимают мою кожу, и стон сам собой срывается с губ. «Тихо, наш сладкий доктор!» — шепчет, и в его лукавом взгляде пляшут черти. «Мы же только начали!» «Мне страшно. И интересно. Ох, да я вся горю!» Сзади молчаливый и неумолимый, как скала, стоит Булат. Обжигающий горячими губами касается моей шеи. По коже скачут мурашки, и я машинально выгибаюсь, прижимаясь затылком к его твердому торсу. Это неописуемо. Жгучий стыд пляшет в тандеме с диким желанием, а где-то на задворках сознания кричит ошарашенный профессионализм. «Щекоткина, ты сошла с ума!» «Это неэтично!» С губ срывается лишь жалкий шепот. Но вместо ответа Елисей просто рвет колготки между моих ног. «Раздвинь ножки шире!» Приказывает, носом утопая в шелке моих трусиков, скрывающих самое сокровенное. Глубоко вдыхает. «Боги! Доктор, ты пахнешь... раем! Сладко и дерзко! Охуенно!» «Не надо!» Бормочу, пытаясь отстраниться, однако Булат мягко, но уверенно кладет руки на мои плечи. Мужчина срывает с меня безобразно большой пиджак, скрывающий пышные формы. Ладони, шершавые и огромные, накрывают мою грудь через блузку. Я стану. Булат резко разворачивает мое лицо к себе и впивается в губы. Поцелуй не просто жадный. Он ненасытный. В нем нет нежности, только голод и желание. Мужчины рычат что-то нечленораздельное. Елисей стягивает с меня последнюю защиту. Шелковые трусики. Раздается громкий треск, и я обнажена перед ним. Рогов впивается губами в мои складочки и языком, умелым, настойчивым, находит ту самую точку. У меня перехватывает дыхание и темнеет в глазах. Вскрикиваю в рот Булату. Анкезов, не прерывая поцелуя, медленно расстегивает мою блузку, распахивает. Голодный мужской взгляд впивается в соски, предательски торчащие сквозь ткань кружева. Булат пальцами касается застежки моего лифчика спереди. «Черт, какая удача!» Хрипло произносит, и щелчок оглушает тишину. Руки Булата горячие и грубоватые, сминают мою грудь, большие пальцы водят по затвердевшим, невероятно чувствительным соскам. Уже ничего не соображаю. Мысли расплываются. Я просто сосуд, переполненный незнакомым всепоглощающим удовольствием. Доктор Щекоткина испарилась. Осталась только Руся, напуганная, возбужденная, потерянная. Булат отпускает мои губы, опухшие от голодных поцелуев. Он берет мою дрожащую руку и тянет к себе. Под грубой тканью камуфляжных штанов твердая огромная выпуклость, пульсирующая жаром. Я невольно сжимаю пальцы. «Видишь, доктор?» Его низкое рычание заводит меня сильнее. «Видишь, как сильно я хочу тебя? Мы оба хотим». И в этот миг, от порочных слов, горячих прикосновений и языка Елисея, который сводит с ума, внутри все обрывается. Волна накатывает с такой силой, что я кричу, не в силах сдержаться. Тело выгибается в судороге, и мир на секунду уплывает в белую мглу наслаждения. Елисей отстраняется, его губы блестят от моей смазки. Он поднимается, вытирает рот тыльной стороны ладони с видом довольного хищника. Елисей и Булат встают по обе стороны от кресла. Медленно, не сводя с меня глаз, расстегивают ремни и оголяются. Они великолепны. Большие, возбужденные, разные. Все еще дрожа от пережитого оргазма, тянусь к двум твердым членам. Пальцы смыкаются вокруг них, и я начинаю ласкать, чувствуя, как горячая мужская плоть пульсирует в ладонях. Повинуясь какому-то древнему инстинкту, наклоняюсь и беру в рот член Елисея. Мужчина издает сдавленный стон, пальцами впивается в мои растрепанные волосы. Чувствую вкус. Терпкий, густой, солоноватый. Затем Булат. Он крупнее, и мне приходится постараться. Мужчина не издает ни звука, только тяжело дышит, но по напряжению его бедер я чувствую, что ему хорошо. Они оба быстро кончают, а я, опьяненная своей властью и их потерей контроля, откидываюсь в кресле, пытаясь отдышаться. Боже, это невероятно. Но долго отдыхать мне не дают. Булат, не говоря ни слова, подхватывает меня на руки, как перышко, и несет к кожаному дивану для пациентов. Он наваливается на меня сверху, приятно придавливает собой. Вновь берет в плен мои губы. Мы как животные. И мне, о боже, это очень нравится. Чувствую внизу живота горячую, упругую головку его члена. И сквозь туман страсти пробивается крошечный огонек здравомыслия. «Презерватив», — хрипло требую я. Елисей тянется, достает из валяющихся джинсов резинку и швыряет другу маленький квадратик. Булат, не отрывая от меня своего пронзительного серого взгляда, ловко раскатывает его по члену. И затем врывается в меня, медленно, но неумолимо заполняя собой. Искры из глаз. Я даже не подозревала, что секс может быть таким. Это не просто проникновение, это завоевание. Я поворачиваю голову, и перед лицом пружинит член Елисея. Открываю рот и снова принимаюсь ласкать его, пока Булат двигается внутри меня. Жестко, ритмично, сокрушительно. Потом мужчины меняются. Елисей ставит меня на четвереньки и входит сзади. Его движения яростные, жесткие, отчаянные. Секс становится неистовым. Еле сдерживаюсь, чтобы не завыть от нахлынувших ощущений. Не опозориться на всю клинику. Мои собственные пациенты доводят меня до оргазма снова. И снова. И в финале мы кончаем втроем, когда я седлаю Елисея, словно наездница, и бешено скачу на его члене, потеряв всякий стыд, при этом делая минет Булату. О, Господи. Тишина снова наполняет кабинет, но теперь она густая, сладкая и пахнет сексом. Я лежу на диване с бесстыже задранной юбкой, блузка валяется у дивана. А в голове пустота. И тут на меня обрушивается реальность. Что я натворила? Я, Руслана Щекоткина, дипломированный сексолог, только что переспала со своими пациентами. В своем же кабинете. С двумя сразу. Моя карьера. Репутация. Все кончено. Я... Мой голос срывается. Это непростительно. Я не должна была. Елисей потягивается, словно кот, наевшийся сметаны. Его глаза снова блестят озорством, но теперь в них проскальзывает серьезность. «Сладкий доктор», — говорит он, — «не надо. Мы все взрослые люди. И то, что только что произошло, это было необходимо. Для нас. И, кажется, для тебя тоже». Молчу, глотая комок в горле. Стыд жжет изнутри. «Предлагаю безумную идею», — продолжает Елисей, его бархатный голос звучит убедительно. «Мы становимся твоим кейсом. Ты изучаешь нас. Лечишь, а мы помогаем тебе вспомнить, кто ты такая. Не просто доктор. Женщина. Я вижу, как ты в этом нуждаешься». Я смотрю на него, потом на Булата, довольно развалившегося рядом со мной на диване. Он смотрит на меня, и в холодных глазах нет осуждения. Я вижу понимание. И ту же самую растерянность, что испытываю сама. Встаю, пытаясь вернуть себе хоть каплю достоинства. Подбираю с пола свою одежду. Мне нужно подумать. Тихо произношу. Уходите. Пожалуйста. Мужчины молча одеваются, уходят, не оглядываясь. Дверь за ними закрывается. Остаюсь одна посреди пустого кабинета, где пахнет грехом и откровением. И понимаю, что Елисей прав. Это было мне нужно. И самое ужасное. Я уже знаю, что соглашусь. Впервые за долгие годы я почувствовала себя живой. Желанной. И чертовски сильный даже в своем падении.